Глава 10. Отрадные горы. И вот увидел я их, идущими по дороге к реке, протекающей у подножия отрадных гор. По берегам реки росли чудные деревья, листья которых обладали целебными свойствами. Позади простирались вечно зеленые луга, где пилигримы могли в безопасности отдохнуть. Вдалеке виднелись овчарни. Жил здесь и тот, кто пас овец. Кто любил ягнят, собирал их, когда они разбредались, прижимал их к груди, когда им нужно было тепло. Неподалеку от овчарин стояли домики, где жили дети пилигримов. Он также нежно любил и лелеял эти маленькие создания. Христиана посоветовала своим снохам вручить ему своих младенцев, чтобы ни один из деток не погиб, но имел жизнь вечную. «Здесь, — говорила она, — дети получат отличный уход. Их будут холить и лелеять, и они никогда не пропадут. А если случится, что один ягненок или дитя заблудится, он сразу же отправится его искать, и если заметит рану, то сам сделает перевязку. Здесь пастбища всегда сочные, родники неиссякаемые, и нет недостатка в одежде. Он предпочтет положить жизнь свою, лишь бы не потерять ни одного веренного ему ягненка. Ягнят здесь приучают ходить по прямым стезям. В этой стране воды чисты, пища отличная, здесь благоухают цветы, плодоносят деревья. Здешние плоды сочны и живительны. Они укрепляют здоровье и исцеляют немощи. Все молодые женщины согласились вручить ему своих младенцев. Они в душе возрадовались, найдя на своем пути такой чудный приют для детей. Они пошли дальше и дошли до луга возле изгороди. Когда-то христианин и уповающий перелезли через эту изгородь и были взяты в плен великаном отчаяния и заперты в замок сомнения. Пилигримы решили сесть, передохнуть и обсудить дальнейший план. Так как их было много, и они имели бесстрашного проводника, не лучше ли было им вместо того, чтобы продолжить путь, направиться прямо в замок, взять его штурмом, разрушить его, напасть на самого великана и, победив его, выпустить на свободу пленных, томящихся в заточении. Мнения пилигримов разделились. Одни находили, что не следует ступать на неосвященную землю, другие утверждали, что можно, ибо цель якобы оправдывает средства. Хотя это последнее суждение далеко не всегда верно, однако я получил приказ бороться со злом и побеждать его. Против кого же мне сражаться, если не против великана отчаяния? Поэтому я намерен убить его и разрушить замок сомнения. «Кто из вас хочет идти со мной?» – спросил проводник. «Я охотно с тобой пойду», – ответил честный. «И мы тоже!» – воскликнули в один голос все четыре сына Христианы. Сильные и здоровые молодые люди. Они решили оставить женщин, слабодушного и хромоногого, будучи уверены в том, что им не угрожает никакая опасность. Только бы не сходили они с пути, тогда и малое дитя сможет их повести вперед. Наши храбрые бойцы двинулись по направлению к замку сомнения. Дойдя до ворот, они громко постучали. Великан отчаяния с женой недоверия явились на стук. «Кто это дерзнул побеспокоить великана отчаяния?» – крикнул хозяин замка. «Это я, дух мужества!» – ответил проводник. «Я один из проводников, которых Царь Небесной страны посылает сопровождать пилигримов во время их путешествия. Приказываю тебе отворить ворота и готовиться к бою. Я пришел сюда с тем, чтобы снести твою голову с плеч и разрушить замок сомнения». Великан воображал, что победить его невозможно, потому что он – великан, когда-то одержал победу над ангелами. Поэтому он счел проводника пилигримов за безумного наглеца. Вооружившись, он вышел на бой. На голове его был шлем, на груди огненные латы, обувь железная, а в руках огромная дубина. Его разом окружили со всех сторон 6 наших бойцов. Тогда жена великана недоверия, заметив опасное положение мужа, поспешила к нему на помощь, но честный одним ударом меча повалил ее на землю. Тут бой начался не на жизнь, а на смерть, и после упорной борьбы великан отчаяния свалился с ног. Дух мужества нанес ему в этот момент смертельный удар. Великан еще долго боролся со смертью. Трудно ему было умирать. В нем словно тлело несколько источников жизни, которые гасли один за другим. Наконец, дух мужества отсек ему голову. После этого наши бойцы ринулись в замок сомнения и в течение 7 дней разрушили его. Среди развалин они нашли 2 едва живых пилигрима – Уныние и дочь его, Пугливую, и освободили их. Но, увы, какую груду человеческих костей увидели они во дворе замка и высокой тюрьме! То были останки бедных пилигримов, которые не смогли освободиться из плена, потому что не запаслись ключом обетования, и не было у них такого проводника, как дух мужества. Убедившись, что больше живых узников нет, взяв Уныние и дочь его с собой, они предали тела погибших пилигримов земле. Голову великана они торжественно понесли своим друзьям. Узнав подробности этого подвига, все обрадовались. Христиана заиграла на гуслях, любовь на цитре, а Пугливая пустилась в пляс. Что же касается ее отца, Уныния, то ему было не до пляски. Он еле держался на ногах от голода, которым морил его великан во время заточения. Христиана дала ему глотнуть вина и предложила немного легкой пищи, чтобы у него не разболелся желудок. Вскоре старик почувствовал себя лучше и повеселел. Проводник же насадил отрубленную голову великана отчаяния на длинный шест, который он вбил в землю на самой обочине дороги. Рядом стоял столб, установленный христианином в предостережение пилигримам не избирать искушающей боковой тропинки, ведущей в замок сомнения. На мраморном камне, лежавшем неподалеку, дух мужества начертал следующее. «Это голова того, чье имя приводило в трепет пилигримов. Замок его разрушен, и жена его недоверия убита. Дух мужества освободил от оков Уныние и дочь его Пугливую». После очередного бесстрашного подвига духа мужества пилигримы снова отправились в путь и дошли до отрадных гор, где христианин и уповающий когда-то отдохнули душевно. Радушно встретили пилигримов пастыри этой страны. Когда пастыри увидели проводника, которого хорошо знали, они спросили его: «Любезный друг, что это за люди с тобой?» Первой идет Христиана, а при ней ее 4 сына с женами. Одна цель и одна мысль заставила всех их стать пилигримами. Мир царит в их душах. От греха перешли они к благодати. Бог их не покидает. За ними идут старик честный и хромоногий на костылях, люди твердые и искренние. Таков и слабодушный, не захотевший отстать от прочих. Вот и старец Уныние плетется за ним. При нем дочь его Пугливая. Все кроткие, смиренные люди. Можем ли мы надеяться на ваше гостеприимство? «Милости просим, друзья!» – ответили пастыри. «Милости просим к нам! Чем богаты, тем мы рады. У нас найдется все необходимое, как для сильного, так и для слабого. Наш царь заботится обо всем, в чем нуждается каждый из малых его. Поэтому немощь не может быть помехой». С этими словами они указали на распахнутые двери своего дома. «Входите, входите все! И ты, слабодушный! И ты, хромоногий! И ты, уныние с дочерью пугливой! И ты, христиана, и твое большое семейство!» Наиболее слабых они назвали по имени для ободрения. «Вижу, — ответил проводник, — милость на ваших лицах. Вы истинные пастыри моего господина, ибо вы слабых не отталкиваете, а принимаете их наравне с сильными». Все вошли в дом в сопровождении духа мужества. Когда пилигримы расселись по местам, пастыри в первую очередь принялись угощать тех, кто был слабее. Они расспрашивали их о наклонностях, чтобы вернее узнать, что им всего полезнее. Ибо говорили они, здесь слабые должны найти поддержку, чересчур смелые – предостережение. Поэтому им была приготовлена легкая и приятная на вкус пища, которая их укрепила. После ужина все отправились на отдых, каждый на приготовленное ему место. На другое утро, после завтрака, они отправились осматривать окрестности. Горы были очень высоки и день ясный, а пастыри, по традиции, вызвались показать им все достопримечательности их мест. Первое, что они увидели, была гора Чудес. Вглядываясь в нее внимательно, они вдали заметили человека, одно слово которого приводило в движение горы. За разъяснением они обратились к пастырям. «Этот человек – сын великой милости», – ответили они. «Он упоминается в первой части путешествия пилигрима. Он – символ того, что верою можно преодолеть любые встречающиеся на пути преграды». «Я его знаю», – добавил проводник. «Он из числа немногих избранных». Потом пастыри повели их на другую гору, гору Невинность. Здесь увидели они человека в белом одеянии, а подле него двух человек по имени Предубеждение и Недоброжелательность, которые кидали в первого грязью. Но эта грязь, которой они старались его запачкать, к нему не прилипала, так что одеяние человека оставалось белоснежным. «Что это значит?» – спросили пилигримы. «Этот человек в белом праведный, и белое его одеяние символизирует чистоту жизни. Кидающие в него грязью ненавидят добрые дела. Но, как вы сами можете убедиться, грязь их к праведному не пристает. И всякий, избравший в мире безупречный образ жизни, может смело рассчитывать на это. Те же, которые будут его осмеивать, могут быть уверены, что стараются не напрасно, ибо Бог в скором времени даст невинности и праведности заблистать под лучами солнца». Следующая гора называлась Благотворительность. Здесь пастыри указали на человека с рулоном сукна в руках. Этот человек каждый раз отрезал достаточно сукна, чтобы одеть бедных людей, со всех сторон окруживших его, а сукно, между тем, не убывало. Пастыри объяснили это так. «Тот, кто помогает бедным, никогда сам ни в чем не будет нуждаться». После этого пастыри показали пилигримам безумного и бессмысленного, которые пытались отмыть Эфиопа. Но чем больше они старались, тем чернее он становился. Пастыри объяснили и это. Сколько бы ни оправдывался и не обелял себя человек порочный, попытки эти бесподлинного раскаяния лишь усугубляют его вину. Доказательством тому может служить история фарисеев. Так будет всегда со всеми лицемерами. В эту минуту Любовь попросила осмотреть подземное обиталище, или, как его называли, преддверие ада. Пастыри повели Любовь к двери в склоне горы. Здесь они велели ей слушаться в слова, долетавшие из глубины. Она прислушалась. «Да будет проклят мой отец!» – слышен был голос. «Что удерживал меня от пути мира и жизни?» Другой взывал. «О, если б я мог ныне вернуться назад! Как остерегался бы я грядущих мучений!» Третий вопил. «Увы! Лучше дать растерзать себя на куски, чем потерять душу!» Молодой женщине показалось, что земля стонет и дрожит под нею. Она побледнела и дрожащим голосом сказала: «Блажены те, которым удастся избегнуть этого ужасного места вечного страдания». Потом пастыри с пилигримами вернулись в дом. Тут Любви захотелось получить в подарок один предмет, но она стеснялась спросить об этом самих пастырей. Свекровь, заметив ее смущение, подумала, что ей не здоровится, и спросила, что с ней. «Проходя через столовую, — ответила она, — мне приглянулось зеркало. Мне кажется, я заболею, если не получу его в подарок. Я спрошу пастырей, и я почти уверена, что нам не откажут. Если не подарить, то, может быть, они могли бы продать нам это зеркало?» То, что Любовь так сильно желала заполучить его, было неудивительно. Оно было единственным в своем роде. Под одним углом оно отражало человека во всей его сущности. Под другим виден был царь пилигримов в терновом венце, с окровавленными руками и ногами и раны под ребрами. Глядя в зеркало, пилигрим мог видеть своего Господа живым или мертвым, на небе или на земле, в унижении или во славе, нисходящем на страдания или восходящем на царствование. Христиана отправилась к пастырям и, отведя в сторону познания опытного, бдительного и искреннего, сказала: «Моя сноха, идущая вместе с нами по пути искупления, возымела непреодолимое желание получить нечто увиденное в вашем доме, но стесняется сама сказать вам об этом. Позови ее, пусть она придет сюда», – велел один из пастырей. «Конечно, она получит все, что в наших силах ей дать». Когда Любовь подошла, они поинтересовались ее желанием. Она покраснела и указала на желанный предмет. Пастыри без лишних слов подарили ей его. Любовь очень обрадовалась и сердечно поблагодарила их. Пастыри одарили и других женщин. Не были забыты и мужчины. Их наградили за то, что они помогли духу мужества победить великана отчаяния и разрушить замок сомнения. Только в Библии утешение среди горя и скорби. Через Библию лишь спасение. Христиана получила от пастыря золотую цепочку. Такие же цепочки получили ее четыре снохи. Пилигримы стали собираться в путь. Пастыри отпустили их с миром, считая, что они уже не нуждаются в предостережениях и советах, которыми они когда-то напутствовали христианина, ведь с ними был проводник дух мужества, имевший достаточно сил и мудрости, чтобы предостеречь и защитить их в случае какой-либо опасности. Притом мы знаем, что предостережения, полученные христианином и уповающим, не достигли цели, так как они о них в нужный момент забыли. Они вышли из дома пастыри и дружно запели: «Под оком Господа мы продолжаем путь. Он часто утешал нас встречами с добрыми душами, всегда внимал молитве пилигрима. Наш Бог и Царь при нас, в опасностях и в битвах укрепляет Он дух наш. Он с нами, Он за нас, Он дает нам видеть цель трудного пути, то жизнь вечная в блаженстве с Ним. Мы в мире, странники, но вера нас живит. Ни бури, ни ветры, ни голод, ничто нас не страшит. Господь, Творец Вселенной, у пристани нас ждет. Как хорошо, что Спаситель со мною, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. За нами будет конец.